Лист дела шестой. Без умения строить версии, то есть способности воспроизводить точные картины уже минувших событий из осколков фактов, нет следователя, поскольку следователь должен быть сподобен этому искусству от природы. Следователю нужна высокая требовательность в отборе материала, трезвая критичность в его оценке и свободное пространственное воображение. Это я записал много лет назад на лекции профессора криминалистики Адамовича. Тогда я относился к себе гораздо строже, чем сейчас, и, естественно, не сомневался, что я сподобен от природы. Но, видимо, как следователя, меня сейчас все-таки нет. Никаких версий у меня нет. Как сказала бы моя жена, гиперфункция требовательности и полное отсутствие свободного пространственного воображения. Просто я запомнил, что убитый был в одной рубашке, без пиджака, и одет только в импортные вещи. И еще неизвестный мне Юрий Иванович Прокудин продавал заграничный пиджак и куртку. А потом подкинули анонимку. Подкинули буквально в кабинет через окно, когда я вышел на пару минут. На полу лежал грязный конверт без марки с надписью «Следователю». «Вы не там ищете. Хочу вам помочь. Федька Асташов позавчера в павильоне вместе пили с парнем. У парня денег куча. Потом на шоссе обои пошли. Федька его и обчистил. Денежки с Нонкой в коктебле прогуляет. Фамилии свое не пишу. Узнает, убьет Федька».